Эпилог. 1972 год. Роберт. Он поставил подпись под записью в протоколе госпитализации Джека Р. Форстера, радуясь, что, несмотря на трудности, обусловленные топологией заболевания и размером опухоли бронхов, операция прошла хорошо. Его анестезиолог Самуэль Левин потрудился на славу. Что же касается Ирвина Зелигмана, его многообещающего ассистента, можно было только радоваться, что в отделении хирургии грудной клетки Бруклинской больницы Управления по делам ветеранов у него появился отличный преемник. «Профессор Клопшток», — сказала миссис Глэдис, переступая порог кабинета и ставя на стол чашку с кофе, который за пару минут до этого сама же вызвалась приготовить. «Напоминаю вам, что наша скромная церемония состоится через полчаса в актовом зале». «Спасибо, Глэдис, я учту». «Как всегда, без сахара?» «Как всегда», — с улыбкой ответил он, а когда секретарь уже повернулась и шагнула к двери, добавил: «Миссис Глэдис, я могу задать вам один вопрос. Обычно, профессор, никакое разрешение для этого вам не требуется. Я просто хотел узнать, не выглядел ли все эти годы в ваших глазах слишком суровым начальником». «Суровым? Вы? Да побойтесь Бога, профессор Клопшток. Конечно же нет». «Миссис Хаттингтон так действительно могла подумать, я это точно знаю, вы и сами не раз давали это понять. Но прошу вас, я не хочу, чтобы вы уходили из нашей больницы с таким тягостным чувством в душе. Вас считали любимым хирургом пациенты, коллеги и ученики. Вы были требовательным преподавателем, порой даже слишком, но всегда справедливым. Вас все просто обожают, хотя это вы знаете и без меня». «За исключением миссис Хаттингтон. И еще, пожалуй, Самуэля Левина», — ответила она, прыснув со смеху. «Если других вопросов у вас нет, я пойду дальше приводить в порядок ваши бумаги. Знаете, разобрать их — адская работа. От библиотеки мне тоже избавиться?» «Нет, Глэдис, книги не трогайте. Ирвин сам решит, какие из них оставить, а какие нет. А насчет бумаг я вам уже говорил, не возитесь с ними все утро. Выбросьте весь этот хлам». «Как скажете, профессор?» С этими словами она закрыла за собой дверь. Настенные часы отмерили 6 ударов. Через полчаса он навсегда покинет стены отделения хирургии грудной клетки, которым руководил 2 десятилетия. За это время прооперировал 1000 пациентов. Разработанные им методы проведения операций приобрели 1000 сторонников по всему миру и превратили его в одного из международно признанных специалистов по хирургическому лечению последствий туберкулеза. Его наградили всеми мыслимыми медалями и приглашали на самые разные симпозиумы. Ему самому казалось, что все эти годы он провел в операционной со скальпелем в руке. Теперь можно будет спокойно доживать свои дни с Жизель в их нью-йоркской квартире в доме 60 по Западной 57-й улице. «Наконец-то у тебя появится возможность писать», — без конца повторял ему Мелвин Мейерсон, с которым они дружили. «Я и без того уже многое написал. Я имею в виду не научные статьи, Роберт, а книгу всей твоей жизни, в которой ты опишешь встречи с самыми разными людьми и свою историю». Писать историю жизни у него желания не было. Он никогда не любил возвращаться в прошлое. И теперь, когда ему скоро исполнится 73, тоже не собирался. Поэтому, несмотря на настойчивые просьбы миссис Глэдис, не хотел ничего уносить домой из этого кабинета, наполненного воспоминаниями. Может, надо было отойти от дел раньше? Бремя возраста не давило на него никогда. Все операции, вплоть до последней, казались ему битвой с болезнью и с самим собой. Каждый пациент, скончавшийся на столе, нес на себе печать тяжелого поражения. Каждый случай выздоровления благоухал ароматом победы, насладиться которой у него попросту не было времени. «Ты же в прекрасной форме, Боб», — говорил ему Мелвин Мейерсон. «А стать писателем можно в любом возрасте». «Болтай больше, Мелвин. Как раз нельзя. Это тебе говорит человек, присутствовавший при смерти Кафки. Писателями рождаются, писателями и умирают. К тому же, быть ему сочинителем или нет, решал совсем не он. В противном случае он никогда бы не медлил и не ждал. Одной рукой оперировал бы, а другой писал. Кафка ошибся. Ни к ученикам Достоевского, ни к апостолам Христа Роберт никакого отношения не имел. Даже если по выходе из операционной окружающие время от времени утверждали, что его руки творят настоящие чудеса. Даже если в 50-х годах вместе с Жизелью решил отречься от своей веры и перейти в другую, как до него Франц Верфель и Альфред Доблин. Он больше не хотел ощущать себя евреем. Гитлер перебил его соплеменников по всей Европе, обратив в прах тех, что жили в Берлине, Вене, Будапеште и Праге, истребив польских, а за несколько месяцев до окончания войны и 400 тысяч венгерских. В боях с союзниками проиграл, но в войне против сынов Израилевых победа осталась за ним. Что представляло собой их с Жизелью обращение в другую веру? Смелость? Или, может, трусость, которой даже названия нет? Они просто хотели покончить со всей этой историей, хотя и понимали, что все их старания будут напрасны. Оглядываясь на свою прошлую жизнь в Европе, Роберт видел перед собой кладбище. Его близких в Будапеште убили. Та же судьба постигла многих берлинских друзей. Фройлейн Гальгон, с которой они когда-то познакомились в санатории в Матлерах, задушили в газовой камере Аушвица. Точно такая же участь постигла и Грету Блох, подругу Феличи Бауэр, которая стала прототипом Фройлейн Бюрстер в романе «Процесс». Стефан Цвейг покончил с собой. То же самое и Беньямин, о котором когда-то так много говорили в Берлине. Кроме того, ему стало известно о гибели большинства участников того собрания у Роберта Велча. Когда началась депортация евреев из Праги, Валли и Элли Кафка отправили в гетто в Лоц, откуда они больше не вернулись. Что же до самой близкой ему из всех, Отлы, она развелась с мужем в надежде спасти дочерей и долго ускользала от облав. Однако в августе 1942 года ее все же схватили и увезли в Терезиенштадт, город-крепость в полусотни километров от Праги, превращенный в концентрационный лагерь, куда регулярно прибывали составы с тысячами евреев. Терезиенштадт стал муравейником, битком набитым голодными людьми, которые страдали не только от ужасов СС, но и от смертоносного тифа, но при этом сохраняли некоторую видимость жизни, ибо небольшая его часть служила неким подобием витрины немецких концлагерей, в которых евреи, по утверждениям немецкой пропаганды, мирно жили и жировали за счет немецкого народа. Исполнители этого зловещего действа, женщин, мужчин, детей и стариков, принудительно игравших в нем роль, регулярно отвозили составами на ликвидацию в Аушвиц, обновляя таким образом труппу. Отла исполняла обязанности медсестры в отделении лагеря для сирот. 3 июля 1943 года, в честь 60-й годовщины со дня рождения Франца Кафки, в зале, где немцы в приступах своего жестокого макиавелизма позволяли ставить небольшие пьесы, некий Норберт Фрид, преподаватель литературы и страстный поклонник творчества писателя, прочел о нем лекцию, после которой состоялся спектакль по фрагменту романа «Процесс». Сразу несколько источников параллельно утверждали, что Отла на нем тоже была. Когда же преподаватель попросил ее рассказать о жизни брата, она отказалась, сославшись на то, что в этом не было никакой необходимости. В середине августа 1943 года в лагерь доставили около 1000 детей польских евреев. Им предстояло стать своего рода разменной монетой в гипотетической сделке с союзниками. Скорее всего, набирали из последних малышей из их народа, которым удалось выжить в Польше. Когда детей туда привезли, какое-то время они отказывались идти в душ, когда их туда вели. Сама мысль об этом повергала их в ужас. Каждый из них знал. В Терезиенштадте дети провели несколько недель. Обращались с ними как с бесценной добычей. Они потихоньку привыкли. Но то ли союзники отказались платить цену за 1000 еврейских детей из Польши, то ли что еще, но сделка так и не состоялась. Решив их ликвидировать, нацисты предложили кому-нибудь сопровождать их в пути. И тогда свои услуги предложила Отла Кафка. 5 октября 1943 года 1260 малышей из Польши вместе с 53 провожатыми погрузились в состав и отправились в Аушвиц. Сразу по прибытии их всех задушили в газовой камере. Роберт давно хотел перевернуть страницу в этой истории. Только вот можно ли утопить свои корни в струйке святой воды? Если по правде, то ответа на этот вопрос у него не было. Даже не постучав, в кабинет вошла Глэдис. «Прошу прощения, профессор», — в отчаянии произнесла она, — «но это точно выбрасывать нельзя». С этими словами сунула ему под нос несколько отпечатанных на машинке листов и скрестила руки немым воплощением укора. Он бросил взгляд на первую страницу, пробежал глазами две другие и ответил, не в состоянии сдержать улыбку. «Вы правы, Глэдис. Это я действительно оставлю себе». «Надо думать», — сказала она и вышла. Долгое время эти три письма, лежавшие теперь перед ним, висели в рамочках на стене. Не потому, что он считал их трофеем, а в качестве напоминания о том, на каком тоненьком волоске может держаться человеческая жизнь. В его случае толщина волоска составила три этих письма. Он взял в руки первое, посмотрел сначала на подпись внизу, потом на шапку Принстонского университета. А поскольку оно уже много лет не попадалось ему на глаза, решил на нем задержаться и прочесть еще раз. «Вниманию профессора, доктора Эдгарда Мейера, 470 Парк-авеню, Нью-Йорк. Дорогой профессор Мейер, от профессора Томаса Манна я узнал, что вы проявили живейший интерес к судьбе нашего общего друга, доктора Клопштока. Я, со своей стороны, хотел бы попросить вас использовать все ваше огромное влияние, похлопотать за доктора Клопштока и помочь ему получить должность в университете, где у него будет возможность продолжать свои теоретические и клинические исследования. До настоящего времени доктор Клопшток занимался самыми важными и основополагающими проблемами, и, как подтвердили мне специалисты в данной области, проявил столь оригинальный подход и такой огромный талант как в научном, так и в педагогическом плане, что воспользоваться представившейся возможностью было бы в интересах любого университета. К несчастью, с учетом целого ряда имеющихся на сегодняшний день соображений, предпринять те или иные действия в этом направлении следует в самом безотлагательном порядке. Если это может каким-то образом способствовать достижению результата, я даю вам полное право использовать это мое письмо. Премного вам благодарен. С наилучшими пожеланиями». Под письмом стояла подпись Альберта Эйнштейна. Датировалось оно 1938 годом и наверняка спасло ему жизнь, обеспечив поддержку и предоставив работу, на чем в обязательном порядке настаивали американские власти, чтобы разрешить претенденту эмигрировать в страну или не выслать его. Он получил его больше 30 лет назад, но даже сегодня смотрел на него с удивлением и улыбкой. Эйнштейн помог ему не отправиться обратно в Рейх, что с учетом судьбы венгерских евреев было верным провозвестником смерти. Память рисовала ему Берлин, когда напротив него сидела Дора. Он будто наяву слышал ее смех при упоминании имен Эйнштейна и Томаса Манна. Точной датой той встречи уже и не помнил, но перед его мысленным взором проплывала терраса и эстрада в парке. Ощущение, что им больше не встретиться, тоже не забылось. Долгие годы он не получал от нее никаких вестей. Думал, что она вошла в огромную когорту его убитых знакомых. Но в один прекрасный день, уже после войны, ему пришло письмо. Дора осталась в живых и смогла его отыскать. Рассказала о невероятной череде капризов судьбы, благодаря которым смогла спастись. Ускользнула как от гестапо, так и от НКВД. Оказавшись в лагере на одном из британских островов, смогла уехать в Лондон и жила там до конца войны. После этого порой присылала ему письма, со временем все реже и реже. Работала над увековечением памяти Франца, встречалась с переводчиками и учеными. А в начале 50-х годов написала ему из Тель-Авива, куда власти города пригласили ее в качестве почетной гостьи, попросив прочесть серию публичных лекций. В письме говорилось, что там она повстречала не только Макса Брода, ставшего директором крупного театра, но даже свою подругу Тилли Рослер, вместе с которой когда-то встретилась с Кафкой. Прожив несколько месяцев в Израиле, возвратилась в Лондон, пообещав вернуться туда навсегда, чтобы провести остаток дней в каком-нибудь кибуце в Галилее, как мечтала с Францем в свои 20 лет. Однако в 54 угасла в Лондоне, так и не воплотив свою мечту в жизнь. Но в своем последнем письме поведала ему, что оставила в кибуце Эйн-Харод, принадлежавшую Францу щетку для волос, своего рода талисман. Этот факт и сегодня потрясал его до глубины души. Все эти годы Дора никогда с ней не расставалась. Может, все эти тысячи пациентов, которых он вылечил от туберкулеза, в конечном счете представляют собой компенсацию за умирающего друга, спасти которого ему так и не удалось. «Убейте меня, иначе вы убийца!» Неужели вся жизнь сводится к длинному, но неизменно слишком короткому маршруту, который мы преодолеваем ради искупления воображаемых грехов? Иногда у него возникало ощущение, что трагическая судьба трех человек, составлявших ближайшее окружение Франца, его самого, Доры и Отлы, принадлежит прошлому, существовавшему единственно в его воображении. Он вообще бывал во всех этих краях, встречался с этими людьми. Коридоры больниц Будапешта, заснеженные горные вершины Матлер, холмы санатория в Кирлинге, улочки Праги, операционные клиники Шарите, проспекты Берлина, украшенные нацистскими флагами, небоскребы Манхэттена. Неужели все это и правда скрашивало его дни? Его жизнь напоминала историю, сфабрикованную от начала и до конца. Два других лежавших перед ним письма были подписаны Томасом Манном. Он пробежал глазами первое. «Дорогой профессор Мейер, доктор Роберт Клопшток – мой друг, которым я очень дорожу. В Германии его знали как одного из самых талантливых и многообещающих врачей. В Берлине он сотрудничал с профессором Зауэрбрухом, затем заведовал одним из отделений городской клиники, специализирующейся на лечении туберкулеза в Бетц-Зоммерфельде. Мне говорили, что в мире найдется очень немного специалистов, столь компетентных в операциях на легких и лечении туберкулеза с помощью хирургического вмешательства, которые с таким успехом занимались бы научными изысканиями в этой области. Доктор Клопшток – исключительно образованный и блестящий человек. Я уверен, что как профессора медицины его ждет невероятный успех. Теперь ему надо в самом срочном порядке найти должность преподавателя или ассистента по научной части – где-нибудь на медицинском факультете или в университетской клинике. Так как доктор Клопшток прибыл по туристической визе, ему надо со всей поспешностью приложить максимум усилий для решения иммиграционных вопросов, чтобы сдать экзамен, который позволил бы ему практиковать, ведь условия выдачи вида на жительство вот-вот изменятся. Дорогой профессор Мейер, я был бы вам чрезвычайно обязан, если бы вы взяли на себя труд задействовать все ваше огромное влияние как в вашем собственном ведомстве, так и среди многочисленных знакомых, и посоветовали мне, перед кем похлопотать за доктора Клопштока с определенной надеждой на успех. При необходимости ко мне в этом демарше готов присоединиться профессор Эйнштейн. Примите мою живейшую благодарность за ваше участие в его судьбе. Искренне ваш, доктор Томас Манн. Наконец, Роберт прочел последнее письмо. С доктором Клопштоком меня познакомил молодой и талантливый немецкий писатель Франц Кафка, для которого он столько сделал в последние годы его жизни, как в профессиональном, так и в чисто человеческом плане. С момента нашей первой встречи он неизменно внушает мне уважение и восхищение своей честностью, порядочностью и идеализмом, равно как и великолепными профессиональными качествами. Я был бы просто счастлив оказать ему всю необходимую помощь, чтобы он мог продолжить в США дело, которым с такими самоотверженностью и блеском занимался в Европе. Искренне ваш, Томас Манн. Роберт положил письма в конверт, сунул его на дно сумки и подошел к окну. По двору клиники с уверенным видом и улыбками на лице бодро шагали трое молодых людей в белых халатах. «У них впереди вся жизнь», — подумал он. Затем повторил про себя фразу из письма Томаса Манна. «С доктором Клопштоком меня познакомил молодой и талантливый немецкий писатель Франц Кафка, для которого он столько сделал в последние годы его жизни». Улыбнувшись этой лжи, он сказал себе, что все же внес свою талику, чтобы его спасти. Вырвать Кафку из страшных лап смерти ему не удалось, да это, пожалуй, изначально было невозможно. Однако встреча с ним наверняка помогла спастись ему самому. Что до всего остального, то он старался изо всех сил. Перед глазами вновь предстал друг на смертном одре. Когда он вколол ему последнюю ампулу морфина, на его лице обозначилась улыбка. Оно приняло почти что ангельский вид. Он подумал, сколь многим был обязан этому человеку и какой судьба предоставила ему шанс, благодаря которому он смог повстречать на своем земном пути такого гиганта мысли, такую глыбу гуманизма, и поблагодарил небеса за эту встречу, наделившую смыслом его земное существование и изменившее ход всей его жизни. Затем услышал, как миссис Глэдис крикнула ему через дверь, что пора идти в актовый зал, где для него подготовили небольшую церемонию. И вышел из кабинета, чтобы со всеми попрощаться.